Пятое. Нет ничего горестнее, как возвращаться с охоты в сумеречную зимнюю пору с пустым буксирным ремнем. Гулко раздается под стылыми скалами эхо от скрипа подошв на сухом снегу. И даже дыхание человека, скорее разочарованного, нежели усталого, кажется слишком громким. Хочется растянуть время так, чтобы войти под тень яранг уже глубокой ночью, когда все уснут, когда даже псы заберутся в теплый чотагин и свернутся в клубок у самого полога, вдыхая чуткими носами запах тепла и скудной зимней еды. Но те, кто ждут охотника, не спят. Они беспокоятся о нем, а дети время от времени выбегают из дому и долго смотрят в сторону моря, стараясь отыскать меж темных торосов движущуюся тень. Беспокоится и Пыльмал, верная жена и молчаливый товарищ, которая с каждым годом становится все ближе и родней. И уже трудно представить себе время, когда Джон мог обходиться без нее, не зная эту лучшую в мире женщину. Она, разумеется, беспокоится больше всех, но виду не подает и даже бранит детей за то, что они часто выбегают из деранги и уже загодя делят, кому достанутся нерпичьи глаза, лучшее лакомство. Взобравшись на торос, Джон увидел светлые пятнышки, отсвет зажженных в чотагине жирников. Их ставят поближе к дверям, чтобы пламя слегка отражалось от снега и служило маяком возвращающемуся охотнику. Мало селение Энмен. За все годы не прибавилось ни одной новой яранги. Хуже того, сожгли ярангу старого мутчина, умершего вместе с женой в ту страшную зиму, когда и Джон потерял дочь. Непривычный глаз не увидел бы эти слабые отблески пламени, да и Джон скорее чувствовал, чем видел их. Вот если бы в Энмене вместо яранг стояли дома, тогда окна отбрасывали ясно видимый свет. Джон усмехнулся. Какие уж там дома в Энмане. Яранга — вот веками выбранное и приспособленное жилище. Здесь человек слишком зависит от природы, от неожиданных ударов судьбы, чтобы иметь простор для фантазии. Ни один провидец точно не скажет, что будет в эту зиму. Даже верный барометр Ильмач, который откочевывает далеко от берега, когда ожидается трудная зима, или же остается поблизости, если бывают хорошие виды на охоту, ведет себя странно. Он то решительно заявляет, что откочует к лесам, то вдруг говорит, что зиму он проведет, пожалуй, в долине реки Энмывоам. И еще слухи о большевиках. Корабль Роала Амундсена стал средоточием новостей всего побережья. Сам капитан нет-нет, да и заглянет к Джону Макленнону с подарками, с рассуждениями о судьбе малых арктических народностей. Он одобрил намерение Джона Макленнона обратиться с письмом в Лигу наций на имя Фритюфа Нансена, о спасении и сохранении народов, обитающих вокруг Ледовитого океана. Человечество должно проявить гуманизм после долгих лет зверских войн и кровавых революционных переворотов, рассуждал Амундсен. Я больше чем уверен, что это обращение найдет широкий отклик среди просвещенных умов всего мира. Да и политики после военного угара будут рады сделать хоть что-то, чтобы удовлетворила всеобщую жажду добрых дел –